Глава 9. Скованный цепями мир. Снежная королева и Юра вышли из снежного вихря. Юра тут же поежился и втянул голову в плечи. Там, где они оказались, было гораздо холоднее, чем дома у Деда Мороза. Юра оглянулся и пошатнулся от неожиданности. Они стояли на краю огромного замерзшего озера. Посмотрев под ноги, Юра застыл, зачарованный тем, насколько глубок был слой льда. Легко можно было подумать, что лед уходит вниз на несколько метров. Он казался Юре нерушимым. Где-то вдалеке мальчик услышал треск. Он увидел, что снежная королева направляет посох куда-то вдаль, к другому берегу озера. Приглядевшись, он понял, откуда исходит звук. Там, куда указывала королева, из воздуха возникли огромные глыбы льда, издавая высокий треск. Страшно представить, какой бы он был громкий вблизи. С глыб сыпалась ледяная стружка, и они сами по себе принимали идеально ровные геометрические формы, словно их обтесывал невидимый резчик-гигант. Затем глыбы начали падать друг на друга. Грохот стоял невероятный, и Юра порадовался, что снежная королева переместила их так далеко от места колдовства. Впрочем, грохот был ему на руку. Отвернувшись от зрелища, Юра потихоньку сделал шаг назад. Стараясь ступать очень аккуратно и бесшумно, он двигался прочь от королевы. До берега было недалеко. Возможно, если удастся спрятаться между скал, к которым примыкало озеро, королева потеряет его, и он сможет удрать. Только где они? И как отсюда добраться до дома? «Ты не вернешься в свой старый дом», — словно прочитав его мысли, сказала снежная королева. «Он тебе больше не нужен». Сначала Юра не понял, о чем она говорит, но уже совсем скоро ему все стало ясно. Огромные глыбы льда падали друг на друга не беспорядочно. Они складывались, как кирпичи, и постепенно из них вырастало здание. Вскоре за большими блоками массивных стен и арок из воздуха появлялись глыбы поменьше, также обтесывались и занимали свое место в виде изящных колонн, подпорок, перил. И вовсе крохотные иглы вытачивались из волшебного льда и становились шпилями высоких башен. В стенах прорезались отверстия, часть из них заполнял прозрачный лед, так появлялись окна. Другую часть закрывал мутный темно-синий лед, так появлялись двери. И вот, спустя лишь несколько минут, на другом берегу озера возвышался огромный, искусно выстроенный дворец. В нем было 4 яруса, а выше всего поднималась башня, чей купол впивался шпилем в небеса и ослепительно сверкал на солнце. За дворцом, словно павлиний хвост, раскрылся веер из гигантских острых ледяных глыб. С высоты птичьего полета громадное сооружение могло бы напомнить трон для великана. Юра смотрел на все это, открыв рот от удивления. Он даже забыл про холод. Снежная королева, закончив работу, не пошла ко дворцу. Она направилась в противоположную сторону, к берегу, примыкающему к горам. Прикоснувшись к их каменной стене ладонью, она произнесла громко, четко и спокойно несколько фраз. В ее голосе чувствовалась величавость, присущая королям, и триумф, присущий победителям. «Заклинаю! Станьте тверже вечной мерзлоты, холоднее лютого мороза, прочнее любого айсберга. Заклинаю! Явитесь, цепи!» Как только она закончила заклинание, из горной породы со страшным грохотом, разметав во все стороны камень и землю, вырвались 4 громадные цепи. Каждое звено было размером с Юру, а самих звеньев было, казалось, бесконечное количество. Они ринулись в сторону озера. Новые звенья перестали появляться, цепи целиком вышли из горы. Управляемые неведомой и невообразимой силой, Они поднялись высоко над озером, а затем обрушились сквозь ледяной панцирь, проломив его так легко, как нож проходит сквозь теплое масло. Цепи опускались под воду далеко-далеко. Судя по грохоту, доносящемуся из-под льда, они летели в сторону дворца. Спустя минуту ворота на всех четырех сторонах дворца открылись, и из них выскочили четверо громадных существ, состоящих из живого льда. Когда они, сотрясая все озеро копытами, прискакали и склонили головы перед снежной королевой, Юра понял, что это четыре гигантских зубра. На шее каждого висел ошейник, к которому была прикована одна из цепей. Их бесчисленные звенья тянулись во дворец. «Мои верные слуги, мои вестники, глашатаи нового порядка! Наконец настало время исполнить то, ради чего вы пребывали закованными в лед долгие столетия моего изгнания. Настал ваш час. Несите цепи во все четыре стороны. Пусть весь мир будет скован морозом. А затем, когда наступит время, я скреплю их нерушимым замком. И настанет наш век. Вперед!» Зубр, стоявший впереди всех, фыркнул холодом. Он зарыл ногой лед, и Юра с ужасом заметил, что под его копытом остаются небольшие углубления. Через мгновение зубры помчались во все четыре стороны, а цепи потянулись за ними. Замерзшая поверхность озера затряслась, и Юра чуть не упал. Снежная королева указала открытой ладонью на дворец. Теперь он стал центром, из которого тянулись цепи. Видимо, подо льдом они пролетели прямо во дворец. «Идем». Ее мертвенно-спокойному голосу почти невозможно было противиться. Юра обернулся на берег, но снежная королева опять будто прочитала его мысли. «Ты не знаешь, как вернуться отсюда в твой город. Даже если бы и знал, путь займет много недель, и тебе нечего будет есть в дороге». «Ничего, я справлюсь!» — возразил разозленный Юра. Снежная королева и бровью не повела, она спокойно зашагала ко дворцу. Это было для Юры даже хуже, чем если бы она с ним спорила. Такое молчание было подозрительным. Почему она не убеждает его, не угрожает? В следующие несколько секунд все стало ясно. Над озером пролетела одинокая птичка. По ярко-красному оперению брюха Юра узнал снегиря. Зачем это чудесное создание решило перелететь большое замерзшее озеро? Быть может, возвращалось к птенцам? Но полет прервался. Юра не успел и глазом моргнуть, как из поверхности озера выросла ледяная рука и мертвой хваткой поймала снегиря. Птица билась в холодной клетке, не в силах протиснуться наружу. «Отпусти ее! Пожалуйста!» — закричал Юра. Снежная королева стукнула посохом, и рука растаяла. Освобожденный снегирь сорвался с места, виляя зигзагом, словно боясь снова угодить в ловушку. А ледяная колдунья вновь зашагала ко дворцу. Теперь Юра понял, что вместо лишних слов она решила показать ему, насколько безвыходно его положение. Любая попытка к бегству будет пресечена. Снежная королева обернулась и махнула рукой, приглашая Юру идти рядом с ней.